Глава 31. Йоран. Йоран вглядывался в лицо Эмилин, а она сыпала обвинениями. Вначале он попытался отвечать ей, но вскоре понял, что разговаривать бессмысленно. Она упоминала свое происхождение, но какой в этом смысл? После брачного ритуала она станет леди Роско. «Ты меня унизил». Она зло сощурилась и потянула у него из рук поводья. «Эмилин, мне плевать на твой титул. Я все равно выше, богаче и сильнее». Йоран начинал злиться и терять терпение. «Так что ты ответишь на мое предложение?» Она с вызовом подняла подбородок. «Я повторю снова, что богаче и сильнее. И свои богатства и силу я предлагаю тебе, Эмилин. Прими меня. Прими мою защиту». Горечь промелькнула в глазах истины, и Йоран вздохнул. Как же он ошибся, когда оставил ее в доме мачехи. Но леди Роско заплатит за свое предательство. «Я тоже повторю снова, Йоран. Что ты ответишь на мое предложение?» — зло сказала она. «Я откажусь. Своим проклятием займусь сам. Тебе опасно соприкасаться с моим зверем. Пока он болен, я не лягу с тобой в постели, Эмилин», — проговорил Йоран, наклоняясь к ней. «А я не лягу с тобой никогда», — покачала она головой. «Ты так ненавидишь меня, Эмилин?» — спросил он хрипло. «Мне плевать на тебя, Йоран». Ее глаза заблестели, но Эмилин держалась гордо. Только губы слегка кривились. «Истинность не для меня, понимаешь? Это ненормально. Отвратительно». На секунду на ее лице отразился страх, и Йоран нахмурился. Все известные ему девушки мечтали об истинности. «Император восстанавливает себя против истинного, Эмили. Хочет повыгоднее пристроить твой редкий дар. Будь осторожна». Немного рисковато предупредил он. Он не понимал Эмилин, и это напрягало. Девушка была настолько иной, что иногда ему казалось, они разговаривают на разных языках. Йоран тронул поводья и проехал вперед. Вести с ней беседы не имело смысла. Нужно было просто вытащить Эмилин из императорского дворца и спасти. Тем не менее, на душе стало пусто. Больной зверь ворочался внутри, и Йоран чувствовал его тоску до странности остро. А истинная словно специально прибилась к разряженной толпе придворных, чтобы с ним больше не пересекаться. Конечно же, он вернет Эмилин. Пока же передавать ей темную нечистую магию чревато. Опасно активировать руны. Если источник жизни не справится. Если частица проклятия перейдет будущим детям. Всю прогулку он старался держаться поблизости и отгонял от Эмилин слишком наглых поклонников. Особенно усердствовал хлыщ из Адагра, который все же не посмел связываться с ледяным драконом и отступил. «Тоже подослан императором? Или это кто-то из родственников леди Роско?» Несколько раз Йорану удавалось спасти Эмилин. Но он не был уверен, что кто-то из завистников не решит снова начертить на ее окне черные руны. Тогда след вывел на Рут Старс, приславшую наемника. Но новые враги могут оказаться опаснее. Йоран лично проводил Эмилин до ее покоев. За ними телепалась старая корга. Дуэнья, неимоверно бесившая его. Он наклонился и прикоснулся губами к гладкой, нежной щеке Эмилин. «Не доверяй ей. Никому не доверяй», — предупредил тихо, но истинная в ответ поджала губы. После он отправился к Ульриху. Брат вел довольно странный образ жизни, якшался с сомнительными личностями, крутил любовь с наемницами, перешагнувшими 30-летний порог. Говорил, что не любит жеманных глупышек. Так сложилось, что после 30 лет женщина теряла возможность получить метку истинности. После этого возраста она отпускалась с семьей. Могла выбрать любой путь в зависимости от своего дара. В Северной империи таким женщинам помогали. Они работали в академиях, служили в армии, вели собственные дела. Впрочем, подобная участь считалась незавидной. Брат принял его в прекрасном расположении духа и провел в гостиную, увешанную оружием. Дом Ульрих обставил просто, по-солдатски. А вот у Йорона своего угла практически не было. Он жил то в родовом особняке в Бирюзовой долине, то в своем замке, то в городском доме, но тот не имел удобств. Йорн все думал, что когда-нибудь обустроится, но его тянули дороги и приключения, битва и жизнь в походах. Ульрих выглядел деловито и сразу стал расспрашивать, как идут дела с истинной. «Ужасно идут». Йорн сел на диван. «Я совершил с ней много ошибок». Ульрих рассмеялся. «Ты не дал ей тепла и заботы, когда она была беззащитной и нелюбимой сироткой в доме злодейки-мачехи. А теперь чему ты удивляешься, братец?» Йорн провел рукой по лицу. «Мне она поначалу не понравилась. Решил, что блаженная». «Теперь расплачивайся», — покачал головой брат. Он вообще смотрел на многие вещи философски. «Ее нужно вывести из дворца. Пусть пока едет в свое имение», — сказал Йорн. «Но я займусь проклятием». Голова ощущалась тяжело и пекло руну на груди. Он потер глаза и устало спросил брата. «Я останусь у тебя сегодня. Разговоры с Эмилин меня выматывают». А ночью он чуть не сдох от боли. Тело свело судорогой. Кости словно раздробили на части, а жилы вытянули. Он ощущал себя старым и больным драконом, пытающимся неудачно обернуться. Йорн подскочил в постели. Грудь горела огнем, а то место, где стояла метка, выедало болью. Он зарычал, срывая с себя рубашку. Явно начался оборот, но его дракон вел себя странно. Весь контроль летел в бездну. Связь восстанавливалась на удивление быстро, и он решил, что пришел конец. Бешеный зверь вырвался на свободу, а Йорн не успел. Очнулся он от удара в челюсть. Стоял он почему-то посреди замерзшего озера, голый. А ударил брат. Йорн покачнулся, утер кровь, заструившуюся из разбитой губы. «Прикончи меня, Ульрих!» — прохрипел сипло. Брат в ответ повел себя странно и расхохотался. «Йорн, Эмилин полюбила тебя?» «Вряд ли. Она меня ненавидит, а спать я с ней не намерен», — пробурчал он. «Теперь же ты должен отвезти ее в изумрудные холмы». Йорн ощупал себя и пораженно понял, что руна исчезла. Силой потер кожу, недоуменно взглянул на Ульриха. «Твой зверь излечился, Йорн?» — весело проговорил брат. Проклятие не мешало Йорну оборачиваться, но даже в ипостаси он всегда жестко контролировал зверя. Он не сливал с ним сознание, не общался с ним, что, в общем, плохо сказывалось на них обоих. Понижало боевые качества уж точно. Но сейчас зверь освободился. Обернувшись, Йорн летал всю ночь, как пьяный. Позже отсыпался. А Ульрих тем временем связался со своими людьми во дворце, и они должны были присмотреть за Эмилин. Но кроме эйфории полета и обретения второго «я», пришли эмоции. Йорн вдруг ясно ощутил Эмилин. Сердце зашлось от тоски по ее голосу, вкусу, запаху. Мучительно сильно захотелось очертить пальцем контур ее тонкого лица, заглянуть в бездонные глаза. Йорн сел в постели и прижал ладонь к сердцу. Глухая боль прошила грудину. Он вспомнил, какой встретил ее впервые. Испуганную, худую, забитую и в то же время гордую. Если бы она влюбилась в него, но нет. Истинная отдала свою силу зверю, как вчера и предлагала. Крепло и протяжно застонав, он взъерошил волосы. Гармония с драконом принесла понимание того, что же он наделал. Ослепнув от гордыни и эгоизма, Йорн потерял самое дорогое. А зверь подал голос. «Мы недостойны ее, Йорн». «Что значит недостойны?» Йорн зарычал сквозь стиснутые зубы. Быстро оделся и отворил двери гостевой спальни. Он уже спускался по широкой лестнице, когда снизу донесся знакомый капризный голос. «Ульрих, я знаю, Йорн у тебя!» Я все его берлоги оббегала. Нора, раз намёков-то не понимаешь, то скажу прямо. Тебе здесь не рады. Ульрих смотрел на черноволосую и яркую Нору с презрительной усмешкой. Но наглая девица не думала смущаться. Она развернулась к лестнице и широко улыбнулась. «Йоран, милый! Наконец я нашла тебя!» Она сделала к нему несколько шагов, слегка наклоняясь и демонстрируя открытое декольте. «Леди Роска написала мне письмо. Она так озабочена твоим будущим!» Нора округлила глаза, отчего ее лицо стало еще глупее. Йоран сложил руки на груди и окинул взглядом бывшую любовницу. Он еле отделался от нее в свое время. Она была прилипчивой, как банный лист, и наглой. «В бездну, леди Роска», — процедил Йоран. Его разрывало на части. Хотелось отправиться во дворец и силой вытащить оттуда Эмилин. Но теперь все изменилось, и он понимал. С Эмилин надо вести себя иначе. Она другая. «Убирайся, Нора», — с досадой сказал он, когда тупая девица кинулась к нему, чтобы по своему обыкновению повиснуть на шее. Ульрих подхватил ее под локоток и повел к дверям. «Но, Йоран, леди Роска написала, что тебя отвергла истинная. Бедненький, я сделаю тебе...» Ульрих выставил ее за дверь, и Йоран поморщился. А брат крикнул вглубь холла. «Кэл, проводи гостью!» «Я должен сегодня же забрать Эмилин из дворца». Йоран упал на диван. «Ты наломал дров, Йоран. Веришь, что она все-таки любит тебя?» «Нет, не любит. Она исцелила зверя. Без меня». Ульрих закатил глаза. «Ты привык общаться с такими, как Нора. Им нравится, когда их унижают, выставляют за дверь после того, как использовали. Эмилин же чистая душа и гордая». «И когда ты успел так хорошо узнать ее? «Я сужу по ее поступкам». Брат прошел к столу и наполнил стаканы золотистым напитком. «Не дави на нее. Дай ей время». «Воспоминания о её запахе и вкусе сводят с ума», — прохрипел Йоран. «Покажи ей свое отношение делами, братец», — ответил Ульрих. «Надеюсь, зверь подскажет тебе правильную тактику». Йоран в ответ застонал. Он представления не имел, как подступиться к Эмилин. «Пойдем во дворец. Я желаю видеть ее», — проговорил он. Им удалось пробиться на утренний прием к императору. Придворные толпились перед монашьей опочивальней, но братьев Роску интересовал некий лакей. Он уже много лет получал взятку от клана. «Леди Эмилин исчезла», — шепнул он, остановившись рядом. «После прогулки в лесу был званый вечер, а на утро она просто испарилась». Йоран дернул рукой, чтобы схватить мерзавца за горло, но Ульрих положил ему на плечо тяжелую ладонь. «Что значит исчезла?» Лакей, менявший в вазе цветы, тихо пояснил. «Как рассказала ее дуэнья, леди Эмилин бросилась в ноги его императорскому величеству и попросила отпустить ее в изумрудные холмы. А утром ее уже не было». Йоран сжал кулак. «Упрямая, как тысячи бесов», — мрачно прошептал он. «Еще бы догадаться, какой дорогой она поехала», — задумчиво проговорил Ульрих. «Возможно, Эсте знает». «Твоя Эсте?» — Йоран нахмурился. «А при чем здесь она?» На брат в ответ покачал головой. «Забыл, как провожал истинную в ту знаменитую таверну?»